Глава шестая. Дорелеум второй. Произошло невероятное. Атака закованных в доспехи франских рыцарей была отбита. Немыслимо, но Боемунд Таранский приказал норманнам отступить к своему лагерю. Немногие горячие головы из числа рыцарей отказались отступить. Чуть позже они погибли от рук мусульман. Среди павших был граф Парижский и около 30 его рыцарей из сторожевого отряда. Почти все они пали от турецких стрел, угодивших им в лицо. Легкие стрелы мусульман не пробивали кольчуги франков. Наибольшие потери от верховых лучников Красного Льва несли легко вооруженные пехотинцы и лошади. Едва живые, изнемогающие от ран, усталости и жажды, нормандские воины наконец приблизились к лагерю. Здесь их ждало ужасающее зрелище. Среди порванных и опрокинутых палаток, обгоревшего имущества, лежали груды тел изрубленных невооруженных людей. В форме креста на земле были разложены трупы нескольких священнослужителей, кастрированных, обезображенных, без рук. Растерзанные женские тела были проткнуты турецкими копьями. Когда норманны увидели все это, ярость их была безмерна. Она придала новые силы их рукам. На лицах герцога Боемунда, графа Танкреда и решительного Ричарда из Принципата отразились внутренняя борьба и одновременно яростная решимость. Рыцари требовали установить местонахождение герцога Готфрида Бульонского и большей части христианского воинства. Оставшиеся в живых мужественные женщины молились за победу, перевязывали раненых, поили их водой, вливая по капле в потрескавшиеся от жары губы, добывали пищу для людей, пострадавших от непродуманного, поспешного броска на турок. Монахи и священники кружили среди запыленных воинов с распятиями и дароносицами в руках. Они исповедовали несчастных, которых принесли в лагерь испустить последнее дыхание. Их становилось все больше и больше. Византийский сержант Феофан с недоумением вопрошал: «А сколько еще таких подготовленных воинов погибнет просто от недостатка необходимой заботы о них? Почему вы, упрямые франки, отказываетесь создать для этого специальные отряды? Таким людям хорошо платят за выздоровление каждого раненого солдата». «Бог его знает», — отвечал Эдмунд, все еще не оправившись от утреннего напряжения. Он лил из бурдюка воду себе на голову и под кольчугу, которая, казалось, вдвое потяжелела за последний час. Застывшим от жары воздухе далеко разносилось торжественное латинское пение монахов. «Истерзанный телом, возвышенный духом, преодолевающий слабость бесконечно, будет отмечен Духом Святым». Словно второе дыхание открылось у измученных крестоносцев, когда снова были подняты вымпелы и религиозные знамена, а звуки боевых рогов призвали их к штандартам. Но, увы. Там, где утром собиралось по 5 вооруженных человек, теперь только 3 шли за своим предводителем. Многие знаменитые рыцари брели пешком или ехали верхом на уцелевшем вьючном животном. Многих слишком истощенных пришлось оставить позади. Немало рыцарей осталось лежать на выжженной земле, раскинув руки, в молчаливом ожидании удара турецкого меча, который покончит с их жизнью. Слуги же, воодушевленные пением священнослужителей, собравшись в тощую колонну, вооружались всем, что попадалось им под руку. Они хватали брошенные щиты и шлемы, подбирали с земли чьи-то мечи, натягивали кольчуги убитых, которой обычно не было им впору. Они были либо на истощенных телах, а реже были тесны, Люди Красного Султана, разинув рты от удивления, глядели на эти побитые, изнывающие от жары пугало, которые, выбираясь из своего лагеря, распевали гимны и выкрикивали «Так угодно Богу!». Жалкая улыбка блуждала на опаленном солнцем лице сэра Этельма, который и сам остался без коня. Он понуро брел, вооруженный лишь щитом, кинжалом и огромной, обоюдоострой секирой. За ним пешком шли воины отряда. Окровавленный конь Герта сильно хромал, однако из последних сил брел в облаке пыли. Боевые кони вновь показали невероятную выносливость. В который уже раз над холмами повис гром котелков барабанов и разнесся визг боевых эскадронов неверных, устремившихся в атаку. В отчаянной спешке главные бароны, маршалы и констебли герцога Боэмунда выстроили своих вассалов в два ряда. Шеренги пеших рыцарей и ратников ощетинились копьями, подобно македонским фалангам. В промежутке между ними медленным шагом выдвигались конные рыцари. И снова раздался грохот волны турок, орудовавших кривыми саблями и посылавших тучи стрел, которые наносили крестоносцам страшный урон. И снова турецкие силы вынуждены были ввязаться в рукопашный бой со светловолосыми великанами, чьи мечи без устали разили направо и налево, внося хаос в ряды низкорослых, легко вооруженных сторонников Красного Льва. Темные, искаженные злобой лица теснились со всех сторон. Внезапно крюк неверного сбросил Эдмунда де Монтгомери с седла. Граф наверняка бы погиб, если бы алебарда Герта не обрушилась на голову турка, уже готовившегося перерезать горло его господину. Со звоном в ушах Эдмунд все же поднялся на ноги, отыскивая глазами громоносца. Огромное животное скакало неподалеку, нанося удары задними ногами и отчаянно кусаясь. Через мгновение Эдмунд снова уже дрался, удар, взмах и выпад. Минута за минутой он разил темнолицых воинов в белых одеяниях. Наконец рука Эдмунда с мечом отяжелела, а его мышцы горели, как раскаленное железо. Запекшиеся губы шептали «Святой Михаил! Монтгомери!». Отбросив щит, он схватил меч обеими руками и, расставив широко ноги, стал им размахивать с такой скоростью, что образовался настоящий вихрь блистающей стали. Изумленные неверные в испуге отпрянули. На поле Дорилеума воину ислама охватило чувство недоумения и неверия в возможность происходившего. На протяжении почти трех веков сельджукские конники с луками сметали всякое сопротивление. В Манзикерте они сокрушили славу считавшейся непобедимой византийской армии. Аллах Всемогущий, здесь перед ними стояло войско, которое не отступает и не сдается. Это должно быть джинны, злые духи, неутомимые железные люди, чьи мечи с такой жадностью пьют кровь мусульман. Прежде чем пасть на землю, один франский паладин отправлял в рай 10 или даже более истинно верующих. Железная рука тяжело пробивался к Эдмунду, за ним следовали сэр Этельм, сэр Арнульфа и, наконец, Герт Ордуэй. Не видно было только сэра Рейнара и сэра Гастона, не было среди них и гиганта-викинга Рюйка. Скорее всего, они лежали бездыханными под грудами тел мусульман. Снова и снова всадники султана Егисияна бросались на вымпел серебряного леопарда, который держал Герт. По всей равнине небольшие группы спешившихся норманнов, окруженные со всех сторон турками, сражались плечом к плечу. Они упрямо защищали занятые позиции среди десятков убитых и умирающих с обеих сторон. Их мучила жажда, а глаза буквально вылезали из орбит от напряжения. Другие, более слабые и менее стойкие люди, давно бы сдались, но они продолжали биться. В середине дня конники неверных внезапно дрогнули, но не прекратили боя, а сосредоточились под развивающимися зелеными штандартами. Обнажив кривые сабли и поднявшись на стременах, они готовились встретить основные силы франков, наконец выступивших на поле Дорилеума. С севера подтягивались многотысячные массы крестоносцев из Лотарингии, Фландрии, Гасконии, Каталонии и Франции. Их оружие грозно блестело. Многочисленные знамена развивались на ветру. Орды Красного Льва, хотя и получившие свежее подкрепление, бежали прочь от бесстрашных норманнов, а те, с опущенными смертоносными мечами, в своих белых мантиях, покрытых пятнами крови, могли лишь, разинув рты от неожиданности, наблюдать, как уходили враги. Сельджукские кони прогорцевали по нагромождению испускающих стоны раненых, по кучам трупов в белых одеждах, не обращая внимания на облаченные в кольчуги руки, вытянутые в мольбе к небу.